Глава 13.1. Настя. Девушка в отражении абсолютно не имела со мной ничего общего. Хотя выделенные грамотным макияжем глаза стали еще больше, выразительней, взгляд уверенней. Платье подчеркнуло мою, пусть и хрупкую, но пропорциональную фигуру, а туфли сделали стройнее и выше. Когда я примеряла это платье в бутике, особенно в зеркало не смотрелось, а сейчас была в диком восторге. Тонкое, ажурное, невесомое, обнимающее тело, как перчатка. Внутренняя часть из плотной ткани, имитирующей корсет, поддерживающий грудь, и юбку с асимметричным низом. Рукава, верх лифа и плечи из полупрозрачного кружева, которое покрывало нижний слой и не спадало почти до пола. Прическу мне сделали высокую, выпустив часть локонов на висках и шее. Выглядела я шикарно. Разглядывая себя, даже не сразу заметила, что одна рука льва чувствительно сжала мою талию, а вторая, скользнув по шее, высвободила цепочку, размещая кулон поверх кружева платья. «Потрясающе выглядишь», — склонившись, прошептал лев, и я, вздрогнув, отстранилась, делая вид, что поправляю юбку. «Пора ехать», — напомнила довольно ухмыляющемуся хищнику и потянулась за поданной сотрудницей салона шубкой. Перехватив шубу, лев помог мне одеться и, подставив локоть, кивнул на дверь. До места мы доехали очень быстро, почти не опоздав к назначенному времени. Оказалось, что организаторы благотворительного вечера арендовали целый зал одного из шикарных ресторанов. Оставив одежду в гардеробе, мы прошли вслед за сотрудником ресторана. Зал был украшен новогодней атрибутикой, а в углу красовалась живая, сверкающая огнями елка. Сервированные столы стояли по периметру помещения, а на свободном пространстве посередине зала танцевали пары. Остальные люди стояли небольшими группами и, потягивая коктейли и шампанское, переговаривались и смеялись. Наше появление заметили сразу, и от излишнего внимания я занервничала еще больше. Первыми к нам направились Сергей, его отец и... Черт, я ее никак не ожидала здесь встретить. Вися на руке Сергея, к нам горделивой походкой вышагивала моя бывшая начальница. Скользнув по мне равнодушным взглядом, она тут же переключила все внимание на льва. Глаза загорелись, и, выпятив грудь и губы, Кристина Семеновна чуть отстранилась от Сергея, расплывшись в широкой улыбке. «Очень рад, что вы все-таки смогли посетить наше скромное мероприятие», — протягивая льву руку, пророкотал Алексей Дмитриевич и, переведя на меня взгляд, улыбнулся. «Ваша спутница сногсшибательна, представите?» «Я не мог это пропустить», — пожав руку хозяина вечера, многозначительно отозвался лев и, выдвинув меня немного вперед, добавил: «Моя невеста, Анастасия Мышкина. Прошу любить и жал...» «Настя!» — ахнув, выпалила моя бывшая начальница и, смешно выпучив глаза, окинула меня неверящим взглядом. Громко сглотнула и, взяв себя в руки, вкрадчиво проговорила: «Не ожидала тебя здесь встретить. Как поживаешь?» Сергей переглянулся с отцом и, стиснув челюсти, отвел взгляд. Алексей Дмитриевич лишь нахмурился. Но перебивать встрявшую в разговор девушку не стал. Я же, как могла, попыталась разрядить обстановку. «Спасибо, хорошо», — сдержанно улыбнувшись, ответила я и, невольно прижавшись ко льву, сообщила: «Работаю, скоро замуж выхожу и...» «Работаешь?» Пожалуй, эта новость на Кристину произвела большее впечатление, чем мое здесь появление и наличие вполне завидного жениха. «А что вас удивляет?» — склонив голову на бок, поинтересовалась я. «Ну...» — бывшая начальница смутилась и, посмотрев почему-то на льва, буркнула: «И где же?» «Настя скоро возглавит одно из направлений моего бизнеса», — не дав мне ответить, вмешался лев и, выждав паузу, как будто неохотно дополнил: «Уговариваю ее взять на себя реализацию нового проекта, но она хочет заняться благотворительным фондом». «Проект?» — переспросил Алексей Дмитриевич и, вскинув брови, уточнил: «Не о нашем ли проекте идет речь?» «Возможно», — кивнул лев и, прижав меня к себе, продолжил рассуждать. «Предложений поступило несколько. Компания набирает обороты, вот я и решил привлечь свою будущую жену в семейный бизнес. Решение по новым контрактам будет за ней и...» «Даже так?» — опешив, удивился хозяин вечера. И, посмотрев на меня совсем иным взглядом, растерялся. «Анастасия, а мы раньше не встречались?» «Не припомню». Пожала я плечами, а молчавший все это время Сергей поджал губы и чуть отступил от Кристины. «А где вы работали раньше?» Сканируя меня внимательным взглядом, продолжил расспрашивать Алексей Дмитриевич. «Моя Настя работала в больнице», — снова ответил за меня Лев и, переглянувшись с ошарашенной Кристиной, добавил. «Изучала проблемы, как говорится, изнутри, но... там ее подставили. Очень некрасивая история». «Надо же!» — ахнула моя бывшая начальница и, закусив губу, посмотрела на меня испуганным взглядом. «Да, представляете, какая несправедливость? Но все под контролем», — успокаивающе пообещал Лев. «Идет расследование, привлечены лучшие специалисты. Виновные будут наказаны». «Хм...» — помрачнев, промычал Алексей Дмитриевич и, переглянувшись с побледневшим сыном, предложил. «Лев Михайлович, могу я отвлечь вас на пару минут? Нужно обсудить кое-что наедине. Вернее, Сергей, идем с нами». «Конечно», — согласно кивнул Лев и, поцеловав мою руку, предупредил. «Только на пару минут. Мы с Настей заехали ненадолго. Планы знаете ли». Ободряюще мне подмигнув, Лев пошел вслед за мужчинами в дальнюю часть зала. А я, отвернувшись, взяла бокал шампанского с подноса на ближайшем столике. Общаться с бывшей начальницей желания не было. Но она решила иначе. «Настя!» — окликнула Кристина и, оглянувшись на отошедших мужчин, заворковала. «На пользу тебе увольнение пошло. Такого жениха себе отхватила». «Угу». Отпив несколько больших глотков сладковатой шипучки, буркнула я. «А где ты с ним познакомилась?» Преграждая мне пути отступления, продолжила она и, подсоков языком, мурлыкнула. «Красавчик! Такой матерый и сексуальный!» И, заметив мое кольцо, притворно ахнула, тут же дополнив. «Да еще и обеспечен, судя по всему!» «Угу», — поддержала я нехотя. «Ну ты чего, Настен, все еще обижаешься?» Изобразив удивление, запричитала Кристина и, вздернув подбородок, фыркнула. «Где бы ты была, если бы не я и...» «Ах да!» — встрепенулась я и, залпом опустошив бокал, изобразила реверанс. «И то правда. Благодарю за все хорошее». «Вот так, значит?» — возмущенно поджала губы Кристина и, шагнув вплотную, ткнула пальцем мне в грудь, зловеще прошипев. «Отзови своего красавчика. Сергей вернет деньги, а я...» «А если нет?» — хмыкнула я, невольно расплывшись в улыбке. «Иначе...» Я ему расскажу, как ты Сережу охмуряла, приревновала и чуть не убила. Вперед! Вытянув руку в сторону возвращающихся к нам мужчин, разрешила я и, взяв еще один бокал, отвернулась. «Не боишься!» — недоверчиво прорычала она и, помолчав, пообещала. «Я тебя предупредила, а остальное...»